можете поздравить нашу программу, потому что появилась еще одна книжка. Каждая появившаяся книжка – это победа. И вот я закончил писать цикл книг о божественной комедии Данте. И из издательства пришла книга, которая называется «Чистилище. Познание души». Это книга о тайных реальностей, которые открываются человеку, который хочет совершить внутреннее путешествие, осознать свои сны и следовать за своим желанием любви. Данте ведь пытался учить читателя преодолевать страхи, апатию, неуверенность. И, кроме того, я считаю, что поэт придумал и до сих пор не состоявшуюся науку под названием духовный психоанализ, который меряет расстояние человеческой души от Бога или вечности. Как только ты думаешь о вечном, ты в этой повседневной реальности совершаешь полет. Так, по крайней мере, ваш покорный слуга спасался от своих стрессов. Книжка появилась, последняя книжка по божественной комедии Данте. Ее можно заказать, приобрести по знакомому вам всем хорошо телефону 495-410-15-99. Книга Данилина «Чистилище. Двоеточие. Познание души». Ее можно заказать и купить по телефону 495-410-15-99. Кроме того, возьмите, пожалуйста, карандаш и бумажку и запишите, что я представляю эту книгу разговором о том или тренингом о том, как отличить реальность от иллюзии или иллюзию от реальности. И вообще, что мы сегодня называем ложью, что правдой. И премьерная продажа книг состоится 14 мая в субботу в 15 часов дня по московскому, естественно, времени. Произойдет это по адресу Москва, 9-я Парковая улица, дом 6, корпус 1. Там находится общество охраны здоровья, любезно предоставившее нам зал. Естественно, это рядом с метро Первомайская. Итак, премьера книги «Чистилище познания души». 14 мая в Москве, на 9-й Парковой улице, дом 6, корпус 1, в обществе охраны здоровья, рядом с метро Первомайская. Жду там всех наших радиослушателей и поклонников передачи. Все можно уточнить по адресу, то есть по телефону, простите, 495-410-15-99. По этому же телефону можно заказывать книгу 495-410-15-99.